Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Евгений Гаглоев. Хрустальный дворец. Книга четвертая. Королева красоты. Читает Андрей Курилов. Глава первая. «Из-за нее все наши планы могут пойти крахом». Голос говорившего звучал сварливо и одновременно насмешливо. «Но надо отдать ей должное, девчонка старается изо всех сил. Дочь явно пошла по стопам отца». Михаил Корнеев отвернулся от широкого во всю стену окна, за которым далеко внизу простирались улицы ночного города, и взглянул на сидевших перед ним людей. За все время встречи он не проронил ни слова, внимательно слушая разговор этих двоих. Беседа вышла весьма занимательная, если бы слова могли стать ядом, его хватило бы на всех представителей династии Бежецких. Никто не ненавидел это семейство так, как присутствующие здесь люди. «Хочешь сказать, что она такая же твердолобая и упертая, каким был Аркадий? С этим я не могу не согласиться. Она вечно прет напролом, не обращая внимания на возможные последствия. Плюет на мнение окружающих. Понятно, что ее цель — вывести компанию из кризиса, ей можно восхищаться. Если бы только ее поступки не шли вразрез с нашими планами». «Где она сейчас?» «Недавно вернулась из свадебного путешествия». «А чего же не появляется в штаб-квартире? Я уже забыл, когда она в последний раз попадалась мне на глаза». «Ко всему прочему, она еще и защищает диплом, поэтому уже пару недель не приезжает в офис, посвятив себя учебе и новоиспеченному супругу». Это прозвучало уж совсем желчно. Корнеев нахмурился и вновь отвернулся к окну. Речь шла об Анастасии Бежецкой, ныне Авдеевой, девушке, в одночасье ставшей знаменитой на весь город. После трагической гибели отца она встала во главе гигантской строительной компании «Тауэр», чем нажила себе массу недоброжелателей. Фирма уже который месяц балансировала на грани банкротства, но усилиями этой девчонки в последнее время ситуация хоть немного улучшилась. Настя заводила полезные знакомства, восстанавливала старые связи, приглашала на работу лучших специалистов и помогала полицейским следователям, которых сильно заинтересовали странные вещи, происходившие в Тауэре в последние полгода. Убийство президента компании, целая череда несчастных случаев на стройплощадках, финансовые махинации. Многие догадывались, что все это далеко не случайные вещи. Корнеев знал об этом, как никто другой, ведь сам приложил руку к некоторым из этих происшествий. Но он был всего лишь наемником, реализовывал изощренный план этих двоих. Михаил давно научился подавлять в себе любые эмоции. Однако Анастасию он уважал, завидовал упорству и трудолюбию этой девчонки. Она действительно шла напролом, невзирая на все трудности и козни врагов. Обидно будет, если ему прикажут убрать ее. Конечно, ему придется выполнить приказ, ведь работа и репутация превыше всего, но он сделает это с крайним сожалением. Заговорщики стоили друг друга. Жестокие, двуличные, готовые на все ради достижения своих целей. Они платили ему хорошие деньги, поэтому он готов был терпеть их столько, сколько потребуется для завершения работы. Михаил глубоко презирал обоих, но не мог не признать, что у них имелся очень веский мотив для мести. Однажды ему довелось услышать историю об их взаимоотношениях с Бежецкими. Тогда его едва не вывернуло от отвращения. Михаил не понимал лишь, почему они взъелись на молодую наследницу Аркадия, ведь вся их ненависть была адресована прежде всего к старшему поколению семьи. Юная Анастасия, сама того не ведая, перешла им дорогу. Совсем как когда-то ее отец. И этого они не могли ей простить. Просто не хотели. Поэтому в последнее время над головой девушки также начали сгущаться тучи. «Ситуация с компанией так и не изменилась?» — послышалось за его спиной. «Тауэр медленно выходит из кризиса». «Этого нельзя допустить. Столько усилий потрачено впустую». «Я это понимаю, но что еще мы можем предпринять?» Мы задерживаем поставки стройматериалов, мы давим на кредиторов, мы устраиваем саботажи на площадках, но эта дрянная девчонка находит выход из любой ситуации. Не будь ее, директора давно бы проголосовали за продажу акций, и наша операция увенчалась бы успехом. Она дает людям надежду, как бы смешно это ни звучало. Они верят, что у нее все получится, глупцы. Нашли кому доверять. «Что ж», — говоривший тяжело вздохнул, — «подождем еще немного. Если Тауэр и дальше будет твердо стоять на ногах, придется избавиться от нее». Две пары глаз напряженно уставились на Михаила Корнеева. Он буквально спиной ощутил их тяжелые взгляды и повернул голову. «Справишься?» «Конечно, господа», — глухо ответил Михаил. «Не впервой. Можно замаскировать все под несчастный случай. Или устроить громкое событие, как это было с ее отцом. Пока вы мне платите, я сделаю все, что в моих силах». «Подумай на досуге, как все можно провернуть. Если другого выхода не будет, мы сделаем это. А теперь нам пора расходиться. Ты иди вперед, а мы выйдем через несколько минут. Ни к чему, чтобы нас видели вместе». Михаил кивнул и направился к двери. «Это всего лишь работа. Встреча, проходившая в штаб-квартире строительной компании «Тауэр», подошла к концу».